Глава 4. 16 февраля 2016 года. 8:05. Шмитовский проезд, город Москва. Утро в квартире Долгова было похоже на эпизод из какого-нибудь комедийного ситкома про жизнь в коммунальной квартире. Сам Долгов умудрился встать первым и занять ванную комнату. Надолго. И никакие увещевания о том, что Лилии Дементьеву нужно успеть перехватить свидетельницу до того, как она уедет на пары, не помогали. «Хорошо, хоть санузел здесь раздельный», – проворчал Дементьев и хмуро отправился курить на указанный накануне балкон. Лиля только возмущенно зарычала и прижала спиной к двери ванной, чтобы было удобнее время от времени долбить в нее пяткой и напоминать о том, что здесь вообще-то очередь. Сонный Ваня только посмеялся над этим. Он никуда не торопился, а потому ему хватало чашки кофе и ноутбука, с которых он обычно и начинал свой день. Нев, проходя мимо, быстро поцеловал Лили и отправился на кухню готовить завтрак. Он тоже никуда не спешил, а потому пребывал в полной гармонии с миром. Лили это даже немного разозлило. Минут 15 спустя скрипнула щеколда, и дверь толкнула зазевавшуюся Лилю, которая не успела отскочить. Из ванной появился Константин Долгов во всем своем холеном великолепии, то есть с влажными после душа темными волосами, капельками воды на обнаженных плечах и в одном только полотенце, обернутом вокруг бедер. Он нагло улыбнулся, пользуясь тем, что в коридоре они с Лилей оказались одни, уперся рукой в косяк и изобразил насмешливый приглашающий жест. «Прошу». Лиля непроизвольно скользнула по нему взглядом, машинально отмечая про себя, что костюм на нем всегда смотрится прекрасно, не просто так. Долгов и без костюма выглядел очень и очень хорошо. Наверняка рядом с его не без труда найденной новостройкой имеется тренажерный зал. Подняв взгляд к его лицу, она наткнулась на снисходительную усмешку и тут же скрестила руки на груди в защитном жесте, демонстративно нахмурилась. «Вообще-то ты здесь не один, чтобы расхаживать в подобном виде». «Вообще-то я у себя дома. Я никого из вас сюда не звал». Справедливо парировал он. «Поэтому в следующий раз, если захочу, могу и голым выйти. Имей это в виду, когда будешь дежурить под дверью». С этими словами он оттолкнулся от косяка и, не торопясь, направился в гостиную, в которой они ночевали вместе с Дементьевым. Лиля проводила его чуть прищуренным взглядом, явно думая много всего совершенно нецензурного, а потом торопливо скрылась за дверью ванной. Однако, несмотря на этот эпизод, завтрак прошел в достаточно дружеской обстановке. Ароматы поджаренного в тостере хлеба и свежего кофе сами собой настраивали на более благодушный лад. И даже банальный омлет казался непривычно вкусным, когда за окном загоралось солнце, от которого они успели отвыкнуть, перебравшись в Санкт-Петербург. А в углу тихо мурлыкала песенку радио. «Все-таки дворжика с его корицей в кофе порой не хватает», заметил вдруг Ваня, заставив всех замереть на мгновение, словно магию применил. «Я передам ему, что ты по нему скучаешь», — хмыкнула Лиля. «Только попробуй», — Ваня угрожающе ткнул в нее вилкой. Лиля изобразила коварную улыбку, которая вызвала смех у Невы и Дементьева. Долгов тоже улыбнулся, но прочувствовать всю прелесть общего веселья не мог. Корица в кофе он привыкнуть не успел, а о сложных отношениях Вани и Войтаха и вовсе знал мало. 16 февраля 2016 года, 10:35. Коттеджный поселок «Тихое место», Московская область. В результате неспешного завтрака Дементьев с Лилей безнадежно опаздывали, а потому пришлось ехать с максимальной скоростью там, где не было пробок. На их счастье, почти на всем их маршруте пробок не оказалось. Они ехали из центра замкат, а утреннее движение преимущественно было направлено в другую сторону. Неприятность поджидала их, едва они, повинуясь указаниям навигатора, свернули с шоссе на дорогу, которая должна была привести их в коттеджный поселок. Им сразу преградила путь полицейская машина, стоящая поперек проезжей части. Полицейский рядом с ней недвусмысленно показал руками, что им следует развернуться и поехать другим путем. «Это еще что за ерунда?» – пробормотал Дементьев, останавливаясь и отстегивая ремень безопасности. «Подожди здесь». Лиля не думала выходить. Сквозь лобовое стекло она наблюдала, как следователь поздоровался с полицейским, махнул перед его глазами своим удостоверением. Если не присматриваться, оно выглядело достаточно внушительно, а слова «старший следователь» часто производили впечатление на представителей закона низких чинов, несмотря на незнакомое название «Институт исследования необъяснимого». О чем они разговаривали, Лили не слышала, но поняла, что проехать они не смогут, и что полицейский показал на карте в телефоне альтернативную дорогу, после чего Дементьев благодарно кивнул ему и вернулся в машину. «В чем дело?» – поинтересовалась Лиля. «Говорит, оперативное мероприятие, проезда нет», – объяснил Дементьев, сдавая назад. «Конкретики не дал, сказал, не имеет права. Что верно, конечно. Надо будет потом у Карпова поинтересоваться, что тут случилось. И связано ли это с нашим делом?» «Думаешь, это может быть связано?» – усомнилась Лиля. «Если там не тело этой крыски, то едва ли». «Да черт его знает», – пробормотал Дементьев, разворачиваясь два захода. «Всегда меня настораживают такие совпадения». «Это у тебя профессиональная деформация», – улыбнулась Лиля. «Может быть», – не стал спорить Дементьев. «Так мы сможем попасть в поселок?» «Да, есть еще два въезда, но придется сделать внушительный крюк». «Да что ж за день-то такой?» – сокрушенно покачала головой Лиля. «А когда нам было легко?» – резонно заметил Дементьев. На объезд они потратили еще чуть больше 20 минут, поэтому столкнулись с Кристиной Зориной тогда, когда она уже выходила из калитки, чтобы уехать на учебу. Дементьев едва успел припарковаться у высокого забора, окружавшего ее участок, и выскочить из машины. «Кристина, добрый день. Меня зовут Владимир Дементьев, это моя коллега Лилия Сидорова. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». И он снова быстро сверкнул удостоверением, но с такого расстояния, с которого даже маленькую официальную фотографию рассмотреть было проблематично. Он решил, что для 20-летней девушки хватит и самого наличия удостоверения. Кристина испуганно замерла, переводя взгляд с него на Лилию и обратно. Нерешительно возразила. «Вообще-то мне в универ надо, у меня пара». «Мы не займем у вас много времени», – заверил Дементьев. «Больше одной пары не пропустите». «А нельзя перенести?» Она почему-то оглянулась через плечо, словно ждала чего-то появления. «У меня важная лекция». «Это касается гибели вашего друга, Родиона Соловьева». На лице девушки промелькнул испуг. Она нервно поправила вязаную шапочку, одернула стильную, но коротковатую для зимы курточку. «Радика?» – переспросила она, горестно морща лоб. «Да, мне кажется, то, что с ним случилось, важнее лекции», – добавила Лиля, всем своим видом изображая сочувствие и участие. «А вам?» Кристина снова тревожно обернулась. И теперь Дементьев понял, что она действительно ждала чьего-то появления. Или кто-то ждал ее. Из калитки соседнего участка вышла женщина. Примерно его ровесница, только выглядела заметно лучше, чем побитый жизнью бывший следак. Одета она была просто. Джинсы и свитер с высоким горлом, поверх которого была накинута короткая шубка с рукавами, едва прикрывавшим локти. Таких удобнее вести машину. Длинные темно-каштановые волосы были свободно рассыпаны по плечам и красиво играли на солнце. Дементьев непроизвольно залюбовался этой игрой. «Кристина, ты чего закопалась?» – настороженно поинтересовалась женщина, подходя к ним и сверля недоверчивым взглядом Дементьева и Лилю. «Я тебя жду вообще-то?» «Да тут вот...» – Кристина неловко указала на визитеров. «По поводу Радика». «Вы из полиции?» – голос женщины моментально стал жестче. «Мы сотрудники ИИН. Следователь Владимир Дементьев». На этот раз фокус с мелькнувшим где-то вдалеке удостоверением не прошел. Соседка Кристины протянула руку и потребовала. «Ну-ка, дайте сюда, я не успела рассмотреть». Дементьев вздохнул и протянул ей корочку. Женщина внимательно изучила золотое тиснение «Институт исследования необъяснимого». Потом открыла удостоверение, придирчиво сверила фотографию с оригиналом, прочитала каждую строчку и даже потерла подушечкой большого пальца печати. «Никогда не слышала про такой институт», – заявила она, возвращая удостоверение. «А в интернете можно купить любую корочку». «Наша организация создана недавно», – объяснила Лиля, доброжелательно улыбаясь. «Мы работаем по приглашению полиции в связи с тем, что смерть Родиона несколько необычна». Дементьев слышал, как Кристина тихо охнула, и решил немного додавить. «Если вы сомневаетесь в наших полномочиях, то мы можем сейчас уехать и попросить следователя вызвать Кристину на допрос официально. Время, правда, будет поджимать, поэтому Не исключено, что ее придется снимать с занятий и в сопровождении оперативников вести в отделение. Или мы можем просто спокойно поговорить сейчас. Темноволосая и, на взгляд Дементьева, чертовски привлекательная соседка Кристины прищурилась и снисходительно хмыкнула, давая понять, что разгадала его маневр. Ее взгляд так и говорил. «Я знаю, что ты блефуешь». Однако Кристина вдруг заявила. «Лучше поговорим сейчас, заходите». И она толкнула калитку. Дементьев победно улыбнулся. А бдительная соседка недовольно поджала губы. «Вы не имеете права допрашивать ее одну», — заявила она. «Это не допрос, это просто беседа», — мягко возразила Лиля. «И к тому же ей 20 лет, она взрослая, дееспособная, а потому имеем», — добавил Дементьев. «Но если вы желаете к нам присоединиться, мы не будем возражать». И он обворожительно улыбнулся. По крайней мере, он считал эту свою улыбку достаточно милой. Однако соседка Кристина, очевидно, не была с ним согласна. Она скептически приподняла бровь, смерила его недовольным взглядом и решительно прошла в калитку вслед за Кристиной. Весь ее вид давал понять, что ей плевать, будут они возражать или нет. 16 февраля 2016 года, 11 часов 5 минут. Шмитовский проезд, город Москва. Нев с головой закопался в работу с базой данных, настолько, что даже не заметил, как Лиля чмокнула его в щеку на прощание, и они с Дементьевым отправились к Кристине. Даже более молодой Ваня, который тоже с утра торчал за ноутбуком, то вставал сделать себе очередную чашку кофе, то ерзал на месте, принимая более удобную позу, то полностью менял дислокацию, перемещаясь из кухни в гостиную, а из гостиной в кухню. А Нев сидел, почти не двигаясь, сосредоточенно глядя в экран, и только то кликая мышкой, то скролля ею бесконечные длинные PDF-файлы. Долгов знал, что в основу базы легла личная библиотека Нева, который годами собирал дома весьма специфическую литературу. Тематический указатель, по примеру библиотечных, он начал составлять уже давно, еще после первых расследований с Дворжиком. Когда образовался ИИН, было решено отсканировать все книги. Сегрегировать файлы, добавить тематический указатель в поиск и залить все это на сервер, чтобы сам Нев имел доступ к своим книгам с любого устройства и в любом месте, как и остальные сотрудники ИИН. Так было удобнее, чем таскать книги с собой или каждый раз искать, кто сможет в них покопаться, пока команда на выезде. Пока система была далека от совершенства, в ней отсутствовал поиск по тексту, потому что текст присутствовал в виде картинок. Для быстроты создания ограничились сканами, но работа над их распознаванием и оцифровкой шла. Однако сейчас приходилось искать глазками. И Нев настолько увлекся процессом, что было понятно. Лезть к нему с предложениями о помощи не имеет смысла. Та же ситуация сложилась и с Ваней. Он писал какие-то скрипты, ждал, пока они дадут ему некий результат, хмурился, чесал затылок и писал новые. Долгов ничем не мог ему помочь, поскольку с трудом понимал, что он вообще делает. Он занялся единственным, что смог придумать – изучением 4 видеофайлов из облачного хранилища Родиона Соловьева. При обычном просмотре они не смогли разобрать детали. Камеру слишком сильно трясло. Родион переводил ее с места на место слишком быстро. Ролики заканчивались, не успев начаться. Но покадровая развертка могла дать больше информации. И она дала. Долгов проверил все несколько раз. Выгрузил из программы для обработки видео отдельно все кадры, на которых присутствовало то, что он разглядел. Еще некоторое время рассматривал их, убеждаясь, что каждый раз это находится в одном и том же месте. «Иван», — позвал Долгов, поскольку тот как раз снова работал на кухне, жуя бутерброд. Когда реакция не последовала, Долгов поднял на него взгляд и понял, что тот сидит в больших наушниках. Пришлось взять со стола салфетку, которых накануне спицы доставили в избытке, скомкать из нее шарик и кинуть его в Ваню. Тот вздрогнул от неожиданности и поднял на Долгова недовольный взгляд. Пришлось быстро показывать жестами, что он кое-что нашел, и просит его освободить уши. «Ну, что там у тебя?» – недовольно буркнул Ваня, стаскивая громоздкие наушники. «Я кое-что нашел на записях с телефона Родиона. Вот, смотри». Он повернул свой ноутбук экраном к Ване. «Здесь, здесь и здесь. В кадр попадает арка. Проход сквозь этот длинный дом, видишь?» Ваня сначала пытался присмотреться с места, но потом сдался, встал и подошел ближе. «Это человек?» — уточнил он, глядевший слегка размытое пятно, видневшееся в свете фонаря. «У смерти Родиона был свидетель? Тогда почему его тело не обнаружили раньше?» «Кто знает. Он мог испугаться. Или иметь проблемы с законом. Или этот человек пьян и сам не понял, что случилось. Смотри. Он попал на 3 записи из 4. В совокупности прошло 2 минуты, судя по тайм-кодам и времени сохранения записей. За 2 минуты он не двинулся с места. Не подошел, чтобы помочь, не ушел. Он просто стоял и смотрел». «Наблюдатель», – пробормотал Ваня задумчиво. «Или соучастник. Что, если этот парень и стал причиной произошедшего? Мы уже сталкивались с гипнотизерами, которые внушали людям всякие ужасы. Да что там далеко ходить? Сашка наша прекрасно сама это умеет». «Вы нашли что-то?» – поинтересовался появившийся на кухне Нев. Он прошел к кофемашине, снял с платформы подогрева чашку и ткнул в кнопку, другой рукой стаскивая с носа очки и массируя пальцами переносицу. «То ли дополнительного свидетеля, то ли предполагаемого виновника смерти Родиона», – отозвался Ваня. «Пока непонятно. А у вас там как дела?» «С переменным успехом. Мой список сверхъестественных сущностей, чье нападение может быть связано с выжженными глазами у жертвы, увеличился до 5 наименований. Но смущает то, что каждый из них требует либо призыва, либо наличия определенных способностей у жертвы. Имея в виду экстрасенсорные способности. Даже ближе к дару медиума. Но, как понимаю, Родион не производил впечатления человека, увлекающегося призывом демонов и духов или имеющего особый дар». «А вот пусть Дементьев это уточнит у его подружки», – заметил Ваня, доставая смартфон и быстро набирая сообщение. «Заодно про чувака на записи ему расскажу. Пусть имеет в виду и его». Долгов согласно кивнул, а Нев в этот момент забрал у кофемашины чашку и подошел к столу. Его взгляд зацепился за выведенный на экран стоп-кадр с изображением неизвестного. Точнее, с едва различимым силуэтом неизвестного. Однако он вглядывался в него так долго, словно пытался разглядеть лицо. Долгов какое-то время молча наблюдал, а потом осторожно поинтересовался. «У вас есть предположение, кто это может быть?» Нев вздрогнул, бросил на него быстрый, какой-то испуганный, как показалось, Долгову взгляд. Снова торопливо снял очки и потер переносицу. «Нет, конечно, нет», – быстро ответил он. «Я просто задумался, а тут ничего не видно. Ладно, я пошел искать дальше. Будет что-то интересное, зовите». И он исчез в недрах квартиры. А Долгов снова повернул экран ноутбука к себе, вглядываясь в стоп-кадры, пытаясь понять, что могло так взволновать Нева. Почему-то ему казалось, что дело все-таки в неясной фигуре. 16 февраля 2016 года, 11:15, коттеджный поселок «Тихое место», Московская область. Кристина и ее неприветливая соседка провели их в просторную светлую гостиную, внушительное место в которой занимал угловой диван. Впрочем, тут оставалось место и для глубокого кресла, и для развесистого фикуса в катке, и для телевизора размером с экран малого зала в кинотеатре, в который иногда ходил Дементьев, и для шкафов с прозрачными стеклами. За одними скрывались корешки красивых книг, за другими – вычерные вазочки и бокалы. Сразу стало понятно, что на предложение чая или кофе рассчитывать не приходится. Кристина выглядела слишком напуганной, а ее соседка слишком недовольной. Поэтому, устроившись на диване вместе с Лилей, Дементьев сразу перешел к делу. «Насколько мы понимаем, Родион был вашим близким другом?» «Мы вместе учимся. Учились», – уклончиво ответила девушка. Она села в кресло, ее взгляд метался от него к Лиле и обратно, словно она не знала, от кого ожидать большего подвоха. Неприветливая соседка осталась стоять у двери гостиной, привалившись спиной к стене и скрестив руки на груди. «Последнее время вы не замечали странного в его поведении?» – продолжил Дементьев. «Странного?» Он говорил о том, что его кто-то преследует. Может быть, выглядел напуганным или иногда вел себя так, словно видит то, чего нет», — подсказала Лиля. Кристина почему-то посмотрела на соседку, тут же опустила взгляд в пол и неуверенно пробормотала. «Да, вроде я не замечала». Дементьев и Лиля переглянулись. Никому из них не требовалась интуиция Дворжика, чтобы понять. Девушка врет. И, вероятно, потому что не хочет говорить при знакомой. Короткого взгляда от Дементьева Лиле хватило, чтобы улыбнуться женщине и предложить, кивая в сторону смежной кухни. «Может быть, мы пока с вами сделаем чай?» Женщина снова усмехнулась, не двинувшись с места. «Хорошая попытка, но нет», — отказалась она. «Попьете его в другом месте». У Дементьева пиликнул телефон, на мгновение отвлекая его от беседы. Быстро извинившись, он прочитал сообщение, слегка нахмурился и поинтересовался у Кристины. «Скажи, а у Родиона, в принципе, когда-нибудь бывали видения? Он никогда не угадывал будущее или не демонстрировал другие, необычные способности?» На этот раз взгляд Кристины казался искренне удивленным и недоумевающим. «Что у вас за вопросы?» Ее соседка удивилась вслух. Дементьев недовольно посмотрел на нее. Нет, она ему все-таки иррационально нравилась, напоминая какую-то актрису. Только он никак не мог понять, какую. Пожалуй, при других обстоятельствах он пригласил бы незнакомку на кофе, но сейчас ее присутствие мешало, а потому раздражало. «Вот же, и не отвяжешься, и не выгонишь». «Как вас зовут? Вы так и не представились», — поинтересовался он. «Ольга. Иногда Марина, но Ольга привычнее», — загадочно объяснила женщина. Дементьев нахмурился и посмотрел на Лилю, молчаливо спрашивая у нее, что бы это значило. Лиля как-то странно улыбнулась, но промолчала. «Ладно, Ольга. Вы же изучали мое удостоверение, видели на нем надпись? Исследование необъяснимого. Так что могли бы догадаться, что вопросы у нас будут необычные. Но поверьте, это не праздное любопытство. Речь идет о гибели молодого человека, трагичной и необъяснимой, поэтому не мешайте нам, пожалуйста. Спасибо». Загадочная Ольга, иногда Марина, открыла рот, чтобы что-то возразить или как-то прокомментировать его тираду, но Кристина ее опередила. «Что случилось с Радиком? Нам никто ничего не говорит, он как-то необычно умер». «Он был очень напуган чем-то», — не стал скрывать Дементьев. «Видел что-то, чего не видели другие, и не могла записать видеокамера в его смартфоне. Он пытался, но не мог. В этой записи он обращался к вам. Крыска, это ведь вы, да? Вы знаете, что он мог видеть?» На записи он спрашивает. «Крыска, ребят, вы это видите?» «Что вы с ребятами видите, Кристина? И кто эти ребята?» Кристина снова низко опустила голову и только равномерно ею качала, как бы говоря, что она ничего не знает, но потому, как тряслись ее руки, было видно, что она просто боится рассказать. «Есть вероятность, что за Родионом кто-то следил той ночью. Вы не знаете, кто это мог быть?» Дементьев попытался зайти с другой стороны. «Вы никогда не замечали слежку за ним? Или за собой?» Кристина снова удивленно вскинула голову и на этот раз помотала ею активнее. В глазах у нее стояли слезы, а губы тоже заметно дрожали. «Вы когда-нибудь участвовали с Родионом в ритуале по призыву темных сил? Может быть, в шутку, вызов духа или что-то в этом роде? Может быть, Родион рассказывал о чем-то подобном?» Кристина снова покачала головой и, наконец, расплакалась, закрыв лицо руками. «Пожалуйста, оставьте меня в покое, я ничего не знаю», — сквозь слезы попросила она. «Так, ладно, хватит», — не выдержала то ли Ольга, то ли Марина. Она подошла к Кристине, села на ручку ее кресла, обняла за плечи, словно беря под защиту. «Уходите», — велела она в упор, глядя на Дементьева. «Если вы действительно работаете с полицией, то в следующий раз приходите с ней и беседуйте под протокол. Посмотрим, будут ли тогда ваши вопросы такими же». Она не смогла подобрать достаточно экспрессивного, но приемлемого для себя слова. «Хорошо. Извините за беспокойство», — улыбнулась ей Лиля, вставая с дивана. Однако вместо того, чтобы сразу отправиться в прихожую, она протянула рыдающей девушке визитку. «Если ты все-таки что-то вспомнишь или захочешь рассказать», — мягко предложила она. Визитку Кристина взяла и нервно сжала в руке. Но даже до двери, не говоря уже о калитке, их никто не проводил. «Девчонка определенно что-то знает и чего-то боится», — заметил Дементьев, пока они шли к машине. «Если бы не эта Ольга Марина, надо будет попытаться поговорить с ней еще раз наедине. Может быть, поймаешь ее сегодня, после занятий?» «Не думаю, что сегодня она на них пойдет», — мыкнула Лиля. «Кажется, наши вопросы ее очень расстроили». «Эх, да давить бы ее!» Досадливо протянул Дементьев. «Вот какая нелегкая принесла эту соседку. Кстати, что это значит? Иногда Марина, но лучше Ольга». «А ты ее не узнал?» Удивилась Лиля, уже залезая на пассажирское место. «Это же не сразу, пока она не представилась. Это же Марина Вранова, писательница. Видимо, это псевдоним, а на самом деле она Ольга». «Не слышал про такую», – буркнул Дементьев, заводя машину и пытаясь развернуться. «Что пишет?» «Мистику, как ни странно», – хмыкнула Лиля. «Такую детективно-ужастико-романтичную мистику. По ее книгам даже сериал снимают. Тайные страницы называется, не смотрел? Мне понравился. А вот до книг я пока так и не добралась». «Не, это не моя тема», – отмахнулся Дементьев. «Я всю эту лабуду еще со времен секретных материалов не люблю. Предпочитаю что-то более». Он собирался сказать «жизненное», но осекся, вдруг осознав, что его жизнь теперь скорее похожа на те самые тайные страницы. Или, как минимум, секретные материалы. Лиля улыбнулась, словно прочитав его мысли. «А ты попробуй», — предложила она. «Вдруг понравится. Не попробуешь, не узнаешь». Когда за странной парочкой закрылась дверь, Ольга еще обнимала плачущую Кристину за плечи, гладила ее по волосам и думала о том, как бы помягче задать свои вопросы. От нее, как и от Дементьева, не укрылись реакции девушки, и она поняла, что Кристина действительно знает о гибели Родиона больше, чем говорит. Потому Ольга и прогнала незваных гостей так резко. Она поняла, что пару дней назад, когда Кристина напросилась к ней на ужин, она хотела ей что-то сказать. Хотела, но не решилась. Настал момент выслушать ее. И лучше бы сделать это до того, как из нее выпутают правду какие-то непонятные люди из непонятного ведомства. «Ладно, ладно», – пробормотала Ольга, когда Кристина успокоилась. «Вот теперь уже можно и чай попить, да? Заваришь?» Кристина кивнула, не глядя на нее. Ольга подтолкнула ее в сторону кухни, считая, что простое привычное действие, вроде заваривания чая, пойдет нервам девушки на пользу, а сама заперла входную дверь. Когда они обе уселись за обеденный стол с чашкой горячего ароматного чая, почему-то в семье Кристины предпочитали чай с фруктовыми добавками, Ольга спросила. «Криста, объясни мне, что происходит? Что случилось с Родионом? И почему ты думаешь, что с тобой случится то же самое?» Последним она не была уверена, но смутно помнила, как Кристина говорила что-то такое в воскресенье вечером. Судя по тому, как она вздрогнула сейчас, помнила Ольга все правильно. Да и было видно, что в слезах девушки больше страха за свою жизнь, чем грусти по погибшему приятелю. Не говоря ни слова, Кристина встала, нашла брошенную в гостиной сумку, с которой собиралась ехать на учебу, и достала смартфон. Что-то в нем потыкав, она вернулась на кухню и положила аппарат перед Ольгой. «Вот, мы скачали это приложение, когда отмечали мой день рождения», — хриплым голосом, все еще постоянно шмыгая, объяснила Кристина. «И с тех пор это началось». Ольга взяла смартфон в руки, машинально нажала на единственную кнопку «Поиск». На экране завращался радар, и несколько секунд спустя появилась надпись: «Рядом с вами 9 чудовищ». «Их количество все время растет», — шепотом объяснила Кристина. «Сначала было одно, потом их стало 5, теперь больше. И остальных также. Сначала мы думали, что это какая-то игра. Разик пытался в ней разобраться, понять, что нужно делать. И у него снесло крышу. Он стал говорить, что чудовище настоящее, что они преследуют его. Потом запаниковала Светка. Лерик говорит, что это просто жестокая шутка или какие-то тайные исследования. Что приложение нарочно вызывает у нас паранойю и психоз. А мне так не кажется. Я думаю, Разик был прав. Чудовище настоящее. Приложение просто помогло нам их увидеть». «И как их увидеть?» — напряженно уточнила Ольга. Она пока не чувствовала никакой внутренней реакции. ни принятия, ни отторжения слов перепуганной девушки. Пока я было просто любопытно, какой дальше сюжет у этой жутковатой истории. «Там есть кнопка», — шепотом, словно их могли подслушать, подсказала Кристина. Ольга кивнула и нажала на зеленый прямоугольник с надписью «Найти». На экране появилось изображение с камеры. Сейчас это была расфокусированная поверхность стола. «Они обычно толпятся во дворе. Видно через окно гостиной», — снова шепотом подсказала Кристина. Кивнув в знак понимания, Ольга вернулась в гостиную и подошла к окну, глядя сквозь экран смартфона. Сначала ей показалось, что это просто какие-то блики. Солнце причудливо играет на снегу. Но потом поняла, что ошиблась. На экране шевелились почти прозрачные размытые фигуры. Сначала они стояли неподвижно, потому она и подумала, что это просто блики. Но потом фигуры встрепенулись и зашевелились. Они начали стекаться к окну. «Твою мать!» – выдохнула Ольга одним резким движением, смахивая приложение с экрана. И посмотрела в окно. На улице лишь ярко светило солнце. Чистый снег в дворе блестел и переливался под его лучами. Более позитивную и умиротворяющую картину придумать сложно. Но сердце тревожно колотилось в груди. И Ольге казалось, она чувствует, как нечто невидимое стоит по другую сторону стекла и вглядывается в нее так же пристально, как она сама. В искрящийся на солнце снег. «Где вы взяли это приложение?» Вмиг охрипшим голосом спросила она. «Михач прислал ссылку. А где взял он, точно не знаю». «Дай мне ее». Кристина помялась. «Вы уверены, что тоже хотите это видеть?» Ольга повернулась и уверенно кивнула. «Да, дай ссылку, я хочу скачать приложение». Кристина вздохнула, забрала у нее из рук смартфон и переслала сообщение, которое 2 недели назад прислал Михач. Ольга услышала, как в кармане шубки, оставшейся висеть в прихожей, пиликнул ее собственный телефон. «Хорошо», – резюмировала она. «А теперь скажи, тебя к метро-то все еще надо везти». 16 февраля 2016 года, 12 часов 30 минут. Шмитовский проезд, город Москва. Победный клич Вани заставил Долгова вздрогнуть, а Нева снова прийти из гостиной, где он все это время предпочитал работать. «Вы что-то нашли?» Поинтересовался он, разминая по очереди ту поясницу, ту шею. И то, и другое нещадно болело после нескольких часов почти неподвижного сидения. «Ага. Еще 2 ребят, которых Родион наверняка имел в виду. Один – Валерий Лавров. Они трое, Родион, Кристина и Валерий, постоянно лайкают и комментируют друг друга. Но очень важно то, что все трое прокомментировали вот этот пост в Инстаграме некой Светланы Раковой». Ваня щелкнул мышкой и открыл вкладку с фотографией, которая была похожа на скриншот с телефона. Через какое-то приложение камера показывала в маленьком помещении, вероятно, кладовке или, наоборот, большом, но захламленном шкафу, нечто белесое, скрюченное, сидящее спиной к тому, кто снимал. Это было похоже то ли на очень уродливого человека, то ли на некое человекоподобное существо. Слишком большую голову обтягивала очень светлая кожа, покрытая едва заметным пушком. На загривке она собиралась складками. Дальше шла согнутая спина с упирающими позвонками. Были также видны согнутые острые коленки. И, судя по их местоположению, существо обладало довольно длинными ногами. Подпись под фотографией гласила: «Оно живет в моей прихожей. Мне страшно». Счетчик лайков показывал, что фотография приглянулась сотне с хвостиком людей. Внизу тянулась лента из 23 комментариев. Большинство были лаконичными. «Круто». «Класс». «Это кино?» «Что за приложение?» «Да видно, что фотошоп». И просто смайлики разной степени оригинальности. Но трое комментаторов отреагировали иначе. «Вот это», — написал Родион, — пояснил Ваня и прочитал вслух. «Не надо было это сюда выкладывать. А вот это уже крыска. Напиши мне в WhatsApp. А Валерий решил дать совет. Не позволяет ему свести тебя с ума». «Похоже, все трое знают, о чем идет речь», — сделал вывод Нев. «Остальные решили, что это шутка или анонс фильма». «А как ей удалось сфотографировать существо?» Долгов нахмурился. «Родион пытался, но у него ничего не вышло, камера ничего не видела». «Возможно, дело в том, что у Света не видео, а скриншот», — задумчиво протянул Ваня. «Видно, что смотрит она. Не через стандартное приложение камеры, а через какое-то другое. Но это и не Инстаграм. Это что-то, что показывает, но не фотографирует и не записывает видео. Понял Долгов. Какое-то приложение, которое позволяет видеть то, чего нет. И Родион пытался переключиться именно в него». «Да, возможно», — согласился Ваня. «Он был слишком напуган или слишком хотел записать именно видео, поэтому не стал делать скриншот». «Или когда сделал, было уже поздно, тот не успел загрузиться в облако», — кивнул Долгов. «Но что это за приложение такое?» «Черт его знает, сейчас». Ваня открыл ту вкладку на компьютере, на которую он был авторизирован в сервисах Гугла, как Родион Соловьев. Зашел в установленное приложение и принялся прокручивать весьма длинный список. Несколько совсем незнакомых в процессе ткнул мышкой, но ни одно не было похоже на то, что они искали. «Ничего необычного», – разочарованно вздохнул он. «Но приложение могло быть установлено в обход Google Play из стороннего источника». «Полагаю, Светлана должна знать, что за приложение», – заметил Нев. «Нужно поговорить и с ней тоже». «Да, вот только этот скриншот она запостила в прошлое воскресенье, а дня три назад пропала из всех соцсетей, хотя до этого выкладывала буквально каждый свой чих». «Три дня назад?» – переспросил Долгов. «До или после гибели Родиона?» «Может быть, она тоже погибла? Но их смерти между собой никто не связал, поэтому мы знаем только об одной». «Не знаю, но сейчас выясню». Пока Ваня азартно стучал по клавишам и щелкал мышкой, Нев и Долгов успели сварить и выпить еще по чашке кофе. Долгов то и дело замечал, как Нев бросает задумчивые взгляды на его ноутбук, словно до сих пор думает о том человеке, что равнодушно наблюдал за гибелью Родиона и оставил его тело лежать на снегу, дожидаясь прихода дворника. «Уверена, что у вас нет предположений, которыми вы забыли с нами поделиться». Тихо поинтересовался он, хотя Ваня сейчас не услышал бы, даже если бы кто-то из них к нему обратился. Нев снова вздрогнул, но на этот раз даже не посмотрел на него, сразу отвернулся. «Я не понимаю, о чем вы говорите, Константин». «Бинго!» Восклицание Ивани дало ему возможность избежать дальнейших расспросов. «Нашли ее?» Торопливо поинтересовался Нев. «Да. Светлана Ракова 3 дня назад внезапно купила билет на Сапсан и в тот же день уехала в Санкт-Петербург. Ее банковской картой также оплачена поездка на такси вот по этому адресу». Ваня ткнул в монитор, где на карте Санкт-Петербурга светилась точка с адресом. «Фрунзенский район, недалеко от Волковской», — первым опознал Нев. «Остается выяснить наверняка дом и квартиру, и можно попросить Сашу или Войтаха туда доехать». «Сейчас поищу, может быть, она заказывала какую-нибудь еду на дом и тоже оплачивала картой», – пробормотал Ваня, снова закапываясь головой в сомнительной с точки зрения закона изыскания. «Кстати, о еде», – заметил Нев. «Мне очень нужно немного пройтись. Пойду, дойду до магазина, куплю что-нибудь на обед и ужин». «Да ладно, не парьтесь, закажем еще пиццу», – отстраненно отозвался Ваня. Долгов болезненно скривился. «Нет уж, если Нео все равно хочется пройтись, пусть купит вменяемой еды. Или предлагаю заказать доставку из нормального ресторана». «А чем тебя пицца не устраивает?» – удивился Ваня. «Слишком долго объяснять», – проворчал Долгов. «Я куплю что-нибудь», – с натянутой улыбкой пообещал Нев, торопливо направляясь в прихожую. Уже на лестничной площадке, когда за ним захлопнулась дверь квартиры, он вытащил из кармана письмо в конверте, без марки и адреса, который достал накануне утром из своего почтового ящика. На листе бумаги в аккуратную клеточку не было ни обращения, ни подписи, лишь одна короткая фраза. Вопрос. «Ты правда думаешь, что ты лучше меня?»